Дорогой отец Кирилл, скажите, можно ли благословлять прихожан на лечение иглоукалывания? Ну, иглолечение у нас оно совсем недавно появилось, этот вид лечения труда. И это оттуда пришло оттуда с Востока, там, с Китая, там, вот, с тибетской медицины, да. Конечно, у нас как-то к этому лечению, к этому виду лечения такое отношение такое осторожное такое, негативное тогда. Но я не знаю, сейчас вот если этот вид лечения помогает, да, успехи какие-то бывают от этого лечения, я так особенно так, чтобы отрицательного какого-то отношения к этому лечению не нахожу. Если это действительно помогает, да, это вид лечения.